Второй раз Гоша встретил Лёлю в тот день, когда мама снова уехала в экспедицию. На этот раз мама собиралась на Белое море. 2 года она получала разрешение на маршрут, запасалась справками с разрешениями, получала допуск к секретным картам, и вот, наконец-то, руководство института завизировало план поездки. Накануне отъезда мама приготовила ужин, а Гоша испек праздничный торт из пакетика. Готовить такой торт было совсем просто. Надо было развести содержимое пакетика водой, добавить туда масло и корицу, если она была в доме, затем смазать противень и вывалить туда получившуюся массу. Первый раз Гоша испек этот торт на собственные 10 лет. Так получилось, что и мама, и папа задержались в экспедиции, и готовить праздник Гоше пришлось в одиночестве. Он пригласил Марину и Леву. Они отлично посидели, да и торт доели до конца, хотя в тот раз он слегка подгорел. Гоша любил звать гостей к себе домой. Все-таки это был его дом, может быть, иногда даже больше, чем мамин и папин. Когда через неделю Гоша зашел в гости к Леве, его мама спросила: «Что ж ты не сказал, что мама с папой не вернулись? Я бы тебе помогла». Тогда Гоша даже слегка обиделся. «А что, Софья Марковна?» — спросил он. «Лева сказал, что я не справился. Разве мне нужна была помощь?» «Да уж», — ответила Левина мама. «Ты у нас самостоятельный, мы знаем». Гоша в самом деле вырос самостоятельным. Родители все время были в командировках, в экспедициях, а бабушки и дедушки жили в другом городе. Самостоятельный-то самостоятельный, но прощаться с мамой всегда было грустно. «Не горюй, Георгий», — сказала мама, — «к Новому году вернусь. Если повезет, привезу тебе подарок, морскую звезду». «Не надо мне подарков», — буркнул Гоша. «И вообще, все нормально, мань, не парься». Но когда мама уже уходила, вдруг обнял ее и прижался щекой к брезентовой, пахнущей костром ветровке. «Мне пора», — сказала мама и поцеловала его в затылок. Сейчас Гоша старается о маме не вспоминать. У него другое, важное дело. Он то идет не спеша, то стремительно добегает до ближайшего угла, на секунду высовывается и тут же прячется назад. Сегодня он выслеживает ДД. Лева сказал, что коротышка-географ — шпион, а Гоша привык верить Леве. Впрочем, даже если Лева и ошибается, получится отличная секретная игра. ДД жил далеко от школы, в центре. 5 остановок на метро, и все время надо было выбегать из вагона, проверяя, не выходит ли. Гоша уже боялся, что упустил, но нет, вот он, ДД, идет метрах в 50 впереди. Засунув руки в карманы куртки, Гоша крадется вдоль дощатого покосившегося забора. Именно так крался, выслеживая врага, Яшка, герой неуловимого. Гоша старается сделать специальное выражение лица, как у брата Ильи, мужественное и вместе с тем хитроватое. Эх, жалко, никто его не видит. Поверху заржавленная колючая проволока, доски кое-где еле держатся. Если ДД обернется, можно попытаться быстро шмыгнуть во двор, ну или что там за забором, какой-нибудь институт. Гоша заглядывает в щель. Поросший лопухом и борщевиком пустырь, в глубине старый покосившийся дом. В городе много старых домов. На окраине возвышаются многоэтажки, а в центре, в неправильном многоугольнике, ограниченном рекой с юга, а с 3 других сторон скверами для прогулок, все больше старые дома, 4-5 этажей, построены еще до мая, до проведения границ. В некоторых домах расположились разные учреждения, институты, министерства, комиссии, но большинство жилые. Иногда в одной квартире несколько семей, плита не электрическая, а газовая, и даже горячей воды нет, приходится греть специальными колонками. То ли дело новые, кирпичные дома, 9-12 этажей. В таких обычно живут успешные, знаменитые люди, в крайнем случае высокие начальники, такие, как Маринин папа. Ну, сейчас-то у Марины квартира в самом обычном доме, но она много раз рассказывала, что папе предлагали квартиру в центре. Вроде как Марина и уговорила его отказаться. Оттуда ей бы пришлось ехать в школу на метро, да вообще всю жизнь прожила рядом с Левой и Гошей, зачем ей уезжать? Гоша сворачивает за угол и успевает увидеть, как ДД скрывается в подъезде. Вот, значит, где он живет. Было бы здорово оборудовать за забором наблюдательный пункт, думает Гоша. А что, доску оторвать и готово? Тоже сложность. Вот пятнашки все время свой забор дырявят. А он, Гоша, разве хуже? Тем более, что и дом, и пустырь кажутся совсем необитаемыми, значит, и не заметит никто. Итак, Гоша, засунув руки в карманы, идет вдоль забора, делая вид, что просто смотрит по сторонам. Одна из досок чуть отстает, он подходит и небрежно пытается оторвать ее. Сначала ничего не выходит, но потом доска поддается и со звуком «кряк» падает на землю, открывая узкий лаз в заросший двор. Оглянувшись, Гоша пролезает сквозь щель. Гоша всегда гордился своим городом, его широкими проспектами, зелеными бульварами, красивыми домами новостроек, дворцом звездочек и серебряными звездами на высоких башнях. Маленьким он часто думал: «Вот же мне повезло родиться именно в наше время, через 60 без малого лет после проведения границ, через 30 лет после победы». Он пытался представить себе жизнь, какой она была раньше, когда всем богатством владели мертвые, а живые были у них рабами. Пытался представить свою жизнь в том, старом городе, какой он видел только в кино. И каждый раз у него ничего не получалось. Потому что невозможно было представить себе родной город без высотных домов, гудящих машин, разноцветных светофоров. И вот сейчас в пустынном дворе Гоше кажется, будто он провалился в дыру во времени. Заросли борщевика, чахлые кусты, пожухшая осенняя трава и молчаливый, мрачный дом с заколоченными окнами. Гоша думает: за 60 лет здесь ничего не изменилось. Все те же кусты, та же трава, тот же дом. Это место огородили забором, натянули колючую проволоку, и время застыло здесь, перестало двигаться. Словно в заграничье. «Мертвый дом», — думает Гоша. Почему-то он сразу понимает: это мертвый дом, дом, где должны водиться привидения. Выходит, не всегда мертвые вещи красивые и модные. Ручеек пота стекает по спине. Дом смотрит на Гошу сквозь заколоченные окна, словно через прикрытые веки. Почему-то Гоша вспоминает, как прощался утром с мамой, и какая-то неясная тревога поднимается у него в груди. Он разворачивается и прижимается к щели забора. Как он мог забыть? Это же наблюдательный пункт. В самом деле, дверь ДД видна как на ладони. Осталось понять, как долго Гоша собирается тут сидеть, и что, собственно, собрался увидеть. В этот момент он слышит голоса. «А мне дядя рассказывал еще один мертвый фильм про убийцу. Он заманивал к себе в дом девушек и убивал их, а все спихивал на свою мертвую мать». Ломающийся мальчишеский голос. Ему отвечает другой, взрослее, басовитей. «А сам убийца мертвый?» «Нет, конечно», — отвечает первый мальчишка. «Это же мертвый фильм. В мертвых фильмах всегда убийцы живые, а мертвые хорошие». «То есть мама была хорошая?» «Ну да, наверное. Он ее в подвале держал, а потом она выбралась и набросилась на него». «А твой дядя может этот фильм достать?» Это третий голос. Девчоночий. Девичий. Гоша уже где-то слышал его. Он плотнее прижимается к щели и скашивает глаза, чтобы разглядеть собеседников. «Нет», — говорит мальчишка. «Он сам у кого-то дома смотрел. Ну ты же знаешь, как это бывает. Кто-то достал кассету, все ночью собрались, смотрели. Детей туда не берут». «Боятся, что мы проболтаемся», — с презрением говорит кто-то постарше. «Мы-то никогда не проболтаемся», — говорит девушка. «Мы же смертники, мы умеем держать слово». «Смертники, ну конечно. Они же тоже должны любить мертвое кино». Тут Гоша узнал голос. Конечно же, это Лёля, девочка из Дворца Звездочек. Гоша становится как-то не по себе. Нет, не то чтобы он напуган, он, конечно, не из пугливых, еще не хватало. Но все-таки про смертников разное говорят. А вдруг они пойдут сюда, во двор, увидят его, догадаются, что он подслушивал... Кому это понравится? Заброшенный дом, пустырь, кругом никого. Да, смертники — это не пятнашки. Взрослые, решительные. Бежать некуда. Гоша, стараясь не шуметь, оглядывается на дом. Может спрятаться там? На секунду Гоша представляет. Вот он пересекает двор, отдирает доски, пролезает в окно. Полумрак, запах старого мертвого бревна. Гоша, кажется, дом подмигивает ему. «Ну, давай же, чего ждешь?» Гоша, конечно же, не из пугливых, но почему-то он стоит, не в силах пошевелиться. Стоит, прижавшись к забору, за его спиной пустой двор, заколоченный дом, перед лицом шершавые доски, узкая щелка. Он видит: трое смертников пересекают улицу, черные кожаные куртки, высокие ботинки. В желтоватом свете фонарей поблескивают зигзагообразные молнии и расколотые серебряные сердца. Двое мальчишек и Лёля. Тот, что повыше, обнимает Лёлю за плечи, и Гоше почему-то неприятно на это смотреть, хотя он и рад, что смертники уходят. Они не спеша идут по тротуару и расступаются, давая дорогу молодой девушке в красной куртке. Открыв дверь, она входит в дом, в тот самый подъезд, где полчаса назад скрылся ДД, высокая такая девушка, в красной мертвой куртке и мертвых сапогах до колена. Лицо наполовину закрыто шарфом, но Гоша сразу узнает ее. Зинаида Сергеевна. Зиночка. «Ух ты!» — говорит он тихо.